Глава 11, часть 2. «Это что за фигня?» — задумчиво спросил я, наблюдая, как удаляется Федькина спина. Лапин, конечно, тот еще придурок, но сейчас он вел себя просто неадекватно. Впрочем, вопрос риторический. Ответ на него я уже знаю. Не фигня. Гипноз. «Ванечкин!» Вася подскочил ко мне, ухватил мою руку и принес ее трясти так, будто его самого разрядами тока херачит. «Нельзя! Нельзя туда идти! Там монах! Нельзя в церковь!» «Какой монах? Ты че, Мишин?» Я дернулся тщетно, пытаясь освободить родную конечность из лап толстяка, пока он ее мне не оторвал к чертям. Попытка вышла неудачной, и Вася вцепился намертво. «Монах, тот самый, помнишь? Ну, помнишь, я рассказывал, он мстит. Вспоминай. Приехали солдаты, пошли в церковь, говорят, значит, попу, хватит честного народу мозги компостировать, закрывая свою шарашку, не давай ходить по церкви, иконы срывать. А поп, значит, грудью встал, защищает на вроде того. Ну, в первую очередь попа и это расстреляли, а церковь разрушили, помнишь?» «Вася!» Я со всей силой снова дернул руку. На этот раз более успешно. Просто Мишин впал в какой-то припадок, серьезно. У него глаза лезли на лоб, губы тряслись, и вообще на лицо были все признаки неадекватности. «Нельзя ходить в эту церковь, еще и ночью. Потом монах и за нами явится. Погибнем не за грош», — заявил толстяк. Причем, судя по всему, он искренне верил в то, о чем говорил. «Да твою ж!» Я потер запястье. Этот любитель потустороннего чуть не сломал мне его. «Вася, для начала сколько можно повторять? Привидений нет. Жизни после смерти нет. Ничего этого нет. Успокойся ты уже. А во-вторых, почему за нами? Я вас с собой брать не собираюсь, один пойду. Вопрос касается меня и Лапина. У нас с ним давно это началось. Значит, мне и заканчивать». Ну, вообще, конечно, не один, если уж откровенно. Я для себя решил, что со мной на эту странную встречу отправится Фокина. Вот она мне там точно понадобится. Над Федькой 100% кто-то поработал. Значит, что? Правильно. У этого неведомого доброжелателя имеется какая-то цель, связанная именно со мной. И еще, тут уже не на 100%, но с большой долей вероятности, поведение Лапина – итог воздействия псионика. Не знаю наверняка действующего или такого же заблокированного, как мы с Машей. Нет, гипноз, в принципе, дело несложное, если знать, как правильно его применять. Вот имеется у меня уверенность, что здесь, в Советском Союзе образца 1985 года, таких специалистов нет. То, что местные принимают за гипноз, детский лепет. По сравнению с псиоником, конечно. А Федора обработали знатно. Ему поставили конкретную программу. Соответственно, единственный человек, кого я просто обязан взять с собой навстречу, Маша. Потому что этот долбанный специалист, обработавший Федьку, по-любому будет где-то рядом. Тем более Лапин меня позвал для чего-то. Вряд ли мы просто постоим, потупим и разойдемся в разные стороны. Какие-то варианты должны ведь быть. Ну, типа драка или на слабо что-то. Искренне надеюсь, придурок не ради мордовой меня в церковь тащит. Это прям вообще идиотизм. «Ты что? Ты? Мы?» Толстяк аж в лице изменился. Впрочем, Ряскин тоже выглядел несколько ошарашенным, даже, наверное, обиженным. «Мы больше не друзья?» — выдал, наконец, Антон. Просто Вася ничего выдать не мог. Он мычал, говорил междометиями и страшно вращал глазами. Я даже растерялся от этого вопроса. Не понял, а как это связано? «Как?» Толстяк, наконец, преодолел свой ступор и оттеснил Ряскина плечом в сторону. «Как связано? Да после всего, что мы пережили, ты заявляешь, будто отправишься на встречу с Лапиным один? Знаешь, Ванечкин...» Вася взмахнул руками, потом отвернулся, потом снова посмотрел на меня. «Не ожидали мы от тебя такого, Петя, не ожидали. Идем, Антоха. Нас тут считают... считают...» Узнать, кем же я считаю Рязкина вместе с Мишиным, мне была не судьба. Из-за ближайших деревьев выскочили Фокин и Селедка. Вернее так, выскочила Селедка, которая неслась к нам, аки птица, раскинув руки. Реально. Летела, будто на пожар. А вот уже следом за Тупикиной топала не очень довольная Маша. Если лицо Селедки выглядело взволнованным и даже испуганным, лицо Фокиной означало, однозначно говорило, как же вы все дебилы достали. «Петя!» Селедка сходу подскочила ко мне и на секунду показалось, хотела повиснуть на моей шее. Однако, к счастью, оглянувшись сначала на подругу, потом на пацанов, передумала. «Ванечкин, что тут опять?» — спросила Фокина, которая подошла следом. «Отвернуться нельзя, вы уже куда-то вляпались». «Маша, какая же ты черствая!» Селедка укоризненно посмотрела на подругу. «Я же тебе сказала, они с Лапиным ушли из столовой. Он опять к Ванечкину начал цепляться. Петя, что было? Он снова пытался тебя избить?» «Нет, блин!» — Рязкин развел руками. «Я с вас поражаюсь. Эй, Тупикина, прием! А ничего, что Ванечкин был вообще-то с нами? Мы его не допустили!» «Тихо!» — гаркнул я. Закрыл глаза. Попробовал посчитать. Не помогает ни хрена. Что ж от вас только суеты? Что ж вы все время бегаете, орете, выясняете что-то? Я вот вообще не удивлен, что такие, как вы, доведете все до Третьей мировой. Придурки, блин! Ванечкин! Фокина в одну секунду утратила свое безразличие. Ну, вот видите... Маша посмотрела сначала на Селедку, потом на пацанов. «Довели человека, он уже заговариваться начал. Нормально, объясните, что тут произошло. Кто-то в состоянии из слов составить адекватные фразы?» Фокина взяла меня за руку и с силой сжала ладонь. «Мол, ты чё творишь? Какая Третья мировая? Ты кому это ляпнул?» Однако не успел Мишин открыть рот, чтобы просветить девчонок о недавнем разговоре с Лапиным, как рядом с нами прямо из кустов вылез довольный Богомол. Волосы его стояли дыбом. Из них в различных местах торчали веточки и листики. Такое чувство, будто он не просто сидел в засаде, а очень активно своей башкой елозил по земле. И я этому, кстати, даже не сильно удивлюсь. От Богомола можно всего ожидать. Может, он там в ежика играл. Может, конспирировался. Псих же. Что с него взять? У-у-у! Этот ненормальный схватил палку, которая валялась неподалеку, и начал активно размахивать ей в воздухе, периодически разворачиваясь в ту сторону, куда ушел Лапин с дружками. Видимо, это был намек на то, что Богомол тоже хочет пойти со мной на предстоящее ночное рандеву. Причем махал он своим оружием так сильно, что пару раз чуть не заехал по башке Рязкину. Хорошо, Антон успел присесть. А потом вообще выхватил у Богомола из рук палку и сломал ее об колено. Богомола это расстроило, но не остановило. Он тут же нашел здоровый камень. «Да иди ты!» Антон не стал ждать, пока в него снова что-то полетит. Сразу отобрал у Богомола новую игрушку. «Поняли, мы поняли. Идем все вместе. Лапину навешаем по полной». «Вы не понимаете». Толстяк перестал психовать, но все равно выглядел расстроенным. «Нельзя туда. Точно вам говорю, там душа монаха». Маша посмотрела на меня вопросительно. Мол, что за очередной бред? «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Это, видимо, родственник белой дамы». «Очень смешно!» — Вася насупился и отвернулся вообще ото всех. «Вот посмотрите. Если что, имейте в виду, я вас предупреждал. Потом не плачьте». «Значит так». Стало вполне очевидно, пора брать все в свои руки. А то очередной сумасшедший дом наклевывается. «Хватит уже с меня этих развлечений». На встречу пойдем я и Фокина. Почему? Объяснять не буду. Так правильно. Все поняли? А теперь пойдемте уже к корпусу. Вон, нас ищут. Я кивнул друзьям в сторону дорожки, по которой с ошалевшими лицами бежали к нам Прилизанный и Нина Васильевна.